Глава 11. Есть такое выражение «прийти в себя, словно из глубокого озера вынырнуть». Так вот, я пришел в себя прямо в озере. Хорошо еще не потребовалось выплывать. Моя голова находилась над водой, но и только. Остальное тело было погружено в прохладу, но дискомфорта я не ощущал. Ко мне вернулся внутренний огонь, причем даже в большей мере, чем я мог того ожидать. Источник хоть и был еще слаб от случившихся пертурбаций, но был значительно сильнее, чем даже в мою бытность каторжником на стене. Он буквально был переполнен магией, которую я мог брать по своему усмотрению и использовать как угодно. Такого кайфа я не испытывал уже давным-давно. Даже усмехнулся от переполнившего меня чувства радости. Так, стоп. Последнее, что я помню, высший демон, причем, кажется, девица, лежащая ничком, а я рублю демонов горящим мечом. Я подорвался из озерца, чтобы понять, чем завершилась ситуация, но... На некоторое время я даже был готов поверить, что те события мне лишь причудились из-за обильного кровопускания, устроенного Аркви. Кстати, нет, сейчас не до этого. Я быстро оглядел комнату, в которой совершался ритуал. Демон в доспехах пропал, словно и не было, причем пропал вместе с мечами и доспехами. А вот пика, вытащенная из его или из ее тела, валялась тут же. Аркви лежал на банкетке возле стены, и мне в первый момент показалось, что он не дышит. Затем я все же уловил движение. Когда подошел, то не поверил глазам. Моему спутнику можно было дать все 200, 300, а то и 400 лет, так он состарился. Сплошные кости, обернутые пергаментной кожей, которая горела. Причем горел он не в переносном смысле, а в буквальном. Настолько буквальном, что вся оставшаяся на нем одежда сгорела, явив белесые волосы внизу живота. Но те почему-то не сгорали, видимо, являясь частью самого тела. Но самым печальным было не это. Да, мой спутник постарел, да, утратил боевой вид и одежду, но все еще дышал. Удручало другое. Татуировки, которые он вскрыл, чтобы добавить кровь для ритуала, не рубцевались. Кровь, которую он потом решил нанести на них или втереть в бороздки на коже, блестела в свете зеркальных отражений. Но кожа не зарастала, как это произошло у меня. И тут я все-таки решился взглянуть на собственное плечо. Что ж, это было необычно. Кожу там покрывали татуировки в виде древних тахарских рун. Не татуировки, конечно. Я знал, что теперь хранится под моей кожей. Это кровь демонов. Не просто демонов, а высших демонов. Но все же. Понятно, что к Аркви у меня возникло достаточно вопросов. А он от них, кажется, собирался двинуть кони в другой мир. Я прикоснулся к плечу старика, и мне пришлось буквально отдернуть руку. Даже для меня она была слишком горячей. Аркви сгорал, потому что не мог воспользоваться той уловкой, что хранила его долгие столетия. Кровь демонов теперь не могла задержаться в бороздках на его теле, и поэтому вытекала, причем вместе с его собственной. У меня было два пути. Первый — начать копаться в ситуации и рефлексировать. Второй — спасти спутника. Я выбрал второй. Но тут сразу появилось еще несколько вопросов. Например, а как именно ему помочь? Я задумался настолько, что даже запустил пятерню в волосы на затылке прямо над косой. Да, конечно, я очень много знал о том, как убивать. Но в то же время я знал и о том, как помогать. Не лечить, нет. Это для меня было бесполезно. Именно как помогать. Как остановить кровь, перетянуть ногу, успокоить боль ударом по голове. Короче, самые действенные методы. В данном случае я мог только прижечь раны. Только не огнем, сейчас это было очень плохой идеей, потому что кровь свернется и не будет работать. Нужно было запечатать раны с кровью внутри. Я поднял с пола нож, которым пользовался Аркви, и решил действовать им. Да, способ, конечно, ни разу не гуманный, зато рабочий. Сколько раз я прижигал рваные раны, через которые хлестала кровь. И ничего, большинство выживало. Но затем я подумал, что в данном случае не все так просто. Аркви отдал все свои внутренние силы вместе с кровью демона, содержащейся в тату. Даже если я просто запечатаю его раны, он умрет от старости. Так что делать? Решение казалось очевидным — запечатать в татуировке старика новую кровь демона. Ее было полно вон там, возле камня, на котором я лежал во время ритуала. Но исследовав место, где лежал демон, проткнутый копьем, или демоница, как мне показалось, я обнаружил, что вся кровь уже засохла. Получается, что я пролежал в отключке не один час, а достаточно долго. Но жизненные силы моему спутнику надо было откуда-то восполнить. Я уже решил было сковырнуть парочку своих татуировок, чтобы поделиться кровью со стариком и дать ему возможность пожить еще. Однако в этот момент заметил бурдюки, торчавшие из-под камней неподалеку от скрюченного Аркви. Воду мой спутник не стал бы пытаться спрятать, а значит... Я взял один бурдюк и откупорил крышку. Изнутра бурдюка пахло довольно странно. Не противно, но точно не водой. Вылив на ладонь несколько капель, я убедился, что это кровь. Но не обычная человеческая, пахнущая железом, а магическая, судя по всему, демоническая, которая пахла огнем. От нее даже исходил жар пламени. «Молодец, Аркви!» — мысленно похвалил я родича за предусмотрительность. Даже не пришлось себя ковырять ножичком. Я все-таки дошел до озерца, выпил несколько глотков и вернулся обратно. «Прости, Аркви, будет больно!» — негромко проговорил я. И с этими словами принялся накалять нож. И вот тут я заметил еще одно новое обстоятельство. Цвет моего магического пламени изменился и стал оранжевым, более жарким, нежели был раньше. То есть я умудрился не только укрепить источник, но и нехило так поднять свой уровень. Что ж, это очень даже неплохо. С первыми рунами у меня вышло откровенно не очень. Но чем дальше, тем лучше. Я углублял бороздки на теле, наливал в них кровь демона, смыкал края, раскалял нож и прижигал им старческую плоть. Уж не знаю, на что я рассчитывал. То ли на то, что Аркви на глазах станет молодеть, то ли на то, что хотя бы очнется от боли. Но ни того, ни другого не происходило. Однако он все еще дышал, хоть и с натугой, а сердце его билось, хоть иногда и с перебоями. Позади меня разгорелось пламя. Я это услышал по звуку, но не обернулся, так как в этот момент запечатывал очередную татуировку. Я решил сначала тщательно доделать дело и уж потом обернуться. «Нет, я, конечно, слышала, что у каторжников на стене существуют достаточно изощренные пытки», — раздался знакомый голос. «Но чтобы так мучить ни в чем невиновного человека? Наверное, после ритуалов тебе оказалось гораздо больше от демона, чем от человека». Конечно же, все сказанное было с сарказмом, что легко считывалось по тону. Доделав очередную руну, я разогнулся, чувствуя устойчивую боль в спине, и повернулся к Саламандре. «Я его не мучаю», — сказал я, глядя в ее черные глаза. «Я пытаюсь сделать так, чтобы он еще пожил. И ты прекрасно это знаешь. Не знаю точный ритуал, но это должно ему помочь». «Жизненный путь Аркви окончен», — с каким-то даже благоговением произнесла Саламандра. «Он прожил очень насыщенную и очень долгую жизнь. Более того, свою задачу он выполнил целиком и полностью. Оставь его в покое. пусть уйдет без мучений». «Ты за этим тут?» Я догадался о причинах появления богини, но далеко не сразу. «Да», — она кивнула своей треугольной головой. «Я пришла, чтобы забрать его и воссоединить с семьей». Она заняла выжидательную позу, а затем добавила. «И вообще не трать драгоценный ресурс». Саламандра кивнула на бурдюки с кровью. «Он тебе еще пригодится». «Знаешь что?» Я внезапно разозлился, хотя нет, не так. Почувствовал холодную ярость. «Хрена с два! Я вернулся в прошлое не для того, чтобы опять терять родных!» В ответ на мою тираду я ожидал чего угодно. Даже того, что Саламандра в огненном кольце просто возьмет и исчезнет. Но она вместо этого просто наклонила голову на бок, словно пытаясь рассмотреть меня с другого ракурса. «Ладно», — проговорила она с некоторым удивлением в голосе, словно поражалась собственному решению. «Я дарую ему еще некоторое время, но никто не может жить вечно, даже я». Я проигнорировал ее последнее замечание. Понятно, что жить вечно нельзя. Сам мир конечен, так или иначе. Но это вопрос больших катаклизмов. Я же понимал, что мне нужен Арквий. Как оказалось, он сосуд, наполненный такими знаниями, которые не снились никому из ныне живущих тахаров, даже отцу. «Кстати», — проговорил я, припоминая нашу предыдущую встречу, «помнится, ты мне обещала какой-то дар, если я выживу после ритуала. Я подумал, что ты пришла выполнить свое обещание, а не пытаться умыкнуть у меня родственника». «Что ж...» Мне показалось, что она выглядит весьма недовольной. «Я всегда держу свое слово. Щедрый дар ожидает тебя в сокровищнице рода». Она даже хмыкнула, словно задумала какую-то каверзу. «Но срок его конечен. У тебя есть сутки на поиски. Не найдешь пеняй на себя». И перед тем, как исчезнуть, добавила. «Наследник пепла». А затем растворилась в воздухе, словно ее и не бывало. Будто померещилась мне. И круг огня тоже пропал за долю секунды. Я ухмыльнулся и обернулся к Аркви. Теперь по нему стало явно заметно, что моя идея помогла ему. Он уже не производил впечатления дряхлого старика, который вот-вот умрет. Дыхание его стало более ровным, как и сердечный ритм. Огонь, окутывавший тело, опал. К моему спутнику возвращался здоровый цвет кожи. Но до полного выздоровления было еще далеко. Я закончил прижигать раны. Затем пошел к озеру и наловил рыбы. Сварил уху в одном из котелков. Затем дождался, пока Аркви откроет глаза, и принялся поить его бульоном. Старик попил немного, а потом без сил рухнул обратно на каменную лавку. Причем, по выражению его лица, было понятно, что ему очень больно. Но у меня не было ничего, чтобы облегчить его страдания. Я только смачивал кусок ткани, оторванный от своих штанов, и прикладывал ему на лоб. Но совсем скоро этого оказалось слишком мало. Температура у моего спутника поднималась все выше и выше. В какой-то момент он начал не только стонать от боли, но и метаться по лавке, рискуя с нее свалиться. Надо было что-то срочно предпринять, так как я не мог смотреть, как мучается человек, ставший за последние дни достаточно близким мне. И вот, когда я шел с вымоченной в холодной воде тряпкой, я вдруг вспомнил урок, который давала нам Аграфена Петровна. Нет, что-то подобное мы использовали и на стене, но благодаря ее объяснениям все стало гораздо прозрачнее и яснее. Было лишь одно «но». Она показывала, как применять обертывающее заклинание «подорожник» на себе. И вроде бы это самое обезболивающее на других не действует. Вот только сейчас у меня и у Аркви была кровь одного демонического рода на двоих.